но ничто не могло удержать бабушку от домохозяйственного неистовства. Пока я собиралась на работу, она сходила в бакалейную лавку и одолжила агрегат для чистки ковров, с которыми приступила к уборке. По пути к Мерлоту я сделала крюк к северу и подъехала к углу четырех дорог. Этот перекресток был такой же старый, как и человеческое поселение. Ныне он оснащен дорожными знаками и тротуаром, а путеводители сообщали о нем как о пересечении двух старых охотничьих троп. Я подозревала, что рано или поздно здесь появятся дома типа ранчо и полоса торговых центров, окаймляющая дорогу. Но пока тут все еще был лес, и можно было неплохо поохотиться, если верить Джейсону. Ничего меня не удерживало, и я поехала по разбитой дороге, ведущей к расчистке, где стоял трейлер Атеев. Я остановила машину и в ужасе уставилась в окошко. Старый маленький трейлер валялся в футах 10 от того места, где стоял изначально. Помятая машина Ротеев все еще лежала на боку у этого изуродованного домика на колесах. Вокруг были разбросаны кусты и обломки, а по лесу вокруг явно прошлась некая неведомая сила. Ветви были снесены, вершина одной из сосен болталась на полоске коры. На деревьях кое-где виднелись обрывки одежды и сковорода. Я медленно вышла из машины и осмотрелась. Разгром был невероятным. Ведь мне-то было ведомо, что к торнадо все это не имело никакого отношения. Вампир Билл изобразил погром, чтобы создать видимость гибели Ротеев от естественных причин. По колее дороги пробирался старенький джип и остановился близ меня. «А, Сьюки Стокхаус?» – окликнул Майк Спенсер. «Что ты здесь делаешь, девочка? Разве ты не собиралась ехать на работу?» «Да, сэр. Но я знала Ротеев. Это ужасно». Я решила, что выразилась достаточно туманно. Только сейчас я заметила с Майком шерифа. «Да, ужасно. Но я слышал», — сказал шериф Бат Диабон, вылезая из джипа, «что ты на прошлой неделе повстречалась с Маком и Денис на стоянке у Мерлота». Я почувствовала холодок где-то в районе печенки, когда эти двое выстроились передо мной. Майк Спенсер был хозяином одного из двух похоронных бюро в Бунтемс. Майк всегда живо и охотно подчеркивал, что любой желающий может быть похоронен погребальным бюро Спенсер и сыновья. Но почему-то такое желание изъявляли только белые. Цветные, напротив, предпочитали быть похороненными чудесным отдыхом. Сам Майк был плотным мужчиной средних лет с усами и волосами цвета спитого чая, предпочитающим ковбойские башмаки и плетеные галстуки, которые не мог себе позволить в качестве представителя фирмы Спенсер и сыновья, но сейчас он был в них. Шериф Диабон, обладатель репутации хорошего человека, был чуть старше Майка, но оставался крепким и подтянутым. От густых седых волос до прочных ботинок. У него были острые карие глаза. Он был хорошим другом моего отца. «Да, сэр, у нас вышло разногласие», призналась я самым смиренным голосом. «Не хочешь об этом рассказать?» Шериф вытащил сигарету Мальборо и прикурил ее от гладкой металлической зажигалки. И тут я совершила ошибку. Мне нужно было пойти им навстречу. Меня считают ненормальной, и некоторые думают, что я просто простушка. Но я не видела никаких причин объясняться с Бадом Диаборном. Никаких, кроме хороших отношений. «Зачем?» – спросила я. Его небольшие карие глаза внезапно стали колючими, а добродушный вид пропал. «Сьюки», — сказал он, вложив в это слово все свое разочарование. Я не сразу смогла в это поверить. «Я этого не делала», — сказала я, указав рукой на разрушение. «Нет, конечно», — согласился он. «И все же, они погибли через неделю после драки. Поэтому я обязан задать некоторые вопросы. Я передумала осаживать его. Это было бы приятно, но такое чувство не показалось мне достойным основанием. Мне подумалось, что репутация простушки может пойти мне на пользу. Возможно, я не образована и немногословна, но при этом не глупа и начитана. Ну, они накинулись на моего приятеля», — призналась я, повесив голову, разглядывая кончики туфель. «Это не тот ли вампир, что поселился в старом доме Комптонов?» Майк Спенсер и Бат Диаборн переглянулись. «Да, сэр. Я подивилась, узнав, где живет Билл, но это они не заметили. За годы, когда я умышленно не реагировала на то, что слышала, но не хотела знать, я научилась владеть лицом. Старый дом Комптона стоял от нас неподалеку, на той же стороне дороги. Между домами располагалось только лес да кладбище». «Как это мило со стороны Билла», — подумала я и улыбнулась. Сьюки Стокхаус, а твоя бабушка позволяет тебе поддерживать отношения с вампиром?» «Можете поговорить с ней об этом сами», — огрызнулась я. «Хотела бы я посмотреть, как кто-нибудь заявит бабушке, что она плохо присматривает за мной. Знаете, ротеи пытались выкачать из Билла кровь». «Значит, из вампира выкачивали кровь? А ты их остановила?» — перебил меня шериф. «Ну да», — ответила я, пытаясь выглядеть решительно. «Выкачивание крови из вампиров противозаконно», — произнес он. «Разве нельзя счесть убийством лишение жизни вампира, который на тебя не нападал?» — спросила я. «Кажется, я немного перебрала с наивностью. Ты весьма неплохо знаешь, что это так, хотя я и не согласился бы с этим законом, но это закон, и я буду отстаивать его», — сухо произнес шериф. «И вампир просто позволил им удалиться, не угрожая местью, не пожелав им сдохнуть?» — задал дурацкий вопрос Майк Спенсер. «Совершенно справедливо». Я улыбнулась им обоим и посмотрела на часы. И вспомнила, кровь на циферблате, мою кровь, которую пролили ротеи. Мне пришлось смотреть сквозь нее, чтобы увидеть время. «Простите, мне пора на работу», — сказала я. «До свидания, мистер Спенсер». «Шериф?» «До свидания, Сьюки», — ответил шериф Даборн. Он хотел спросить меня еще о чем-то, но не знал, как это сделать. Нельзя сказать, чтобы он был счастлив при виде окружающей картины. Видимо, ни один радар не отразил никакого торнадо. И тем не менее, вот трейлер, вот машина, вот деревья, а подо всем этим мертвые ротеи. И кто же скажет, что они погибли не за торнадо? Наверное, тела послали на вскрытие. Интересно, что она сможет показать в данном случае? Человеческий мозг – удивительная вещь. Шериф Диабор наверняка знал, что вампиры очень сильны, но он просто не мог себе представить, что настолько – перевернуть трейлер и сокрушить его. Даже мне не просто было постичь такое, хотя я-то знала наверняка, что никакого торнадо на четырех углах и в помине не было. Весь бар гудел от известий о новых смертях. Даже гибель Маудет отошла на второй план. Заметив, как Сэм пару раз взглянул на меня, я задумалась о прошлой ночи и о том, насколько он осведомлен. Но спросить побоялась. А вдруг он ничего не видел? То, что случилось вчера, я сама для себя поняла не до конца. Однако была настолько счастлива остаться в живых, что перестала задумываться о случившемся. Никогда я столько не улыбалась, пока разносила напитки, не отсчитывала сдачу так быстро, не выполняла заказы так точно. Даже лохматый старина Рене не остановил меня, хотя и пытался втянуть в бесконечный разговор каждый раз, как я подходила к столику, за которым он сидел вместе с Хойтом и парой других приятелей. Рене временами изображал безумного каюна, хотя его акцент был фальшивым. Его предки позволили исчезнуть наследию своего племени. Женщины, на которых женился Рене, вели тяжелую дикую жизнь. Его краткий союз с Орленой случился, пока она была молода и бездетна. Она рассказывала мне, что тогда вытворяла штуки, от которых теперь у нее волосы встают дыбом. С тех пор она повзрослела, а Рене нет. И все же, к моему удивлению, Орлене он нравился. Все посетители бара той ночью были взволнованы необычным происшествием в Бунтемс. Убита женщина, и это оставалось загадкой. Обычно в Бунтемс убийства расследовались быстро. А вот и еще пара, погибшая от каприза природы. Именно случившимся ночью я объясняла общее возбуждение. У нас бар для местных, немногие чужаки, и те появляются здесь нерегулярно. Так что у меня никогда не было проблем с излишним взаимопониманием. Но этим вечером один из посетителей, сидевший за соседним с Рене и Хойтом столиком, полный блондин с широким красным лицом, позволил своей руке скользнуть по моей ноге ниже шортов, когда я принесла их пиво. У Мерлота такие штучки не проходят. Я хотела было опустить поднос ему на голову, когда рука внезапно исчезла. Ощутив, что кто-то стоит у меня за спиной, я повернула голову и увидела Рене, который незаметно встал со своего места. Его кисть сжимала руку блондина. Красивое лицо покрылось пятнами. «Эй, парень, отпусти!» – потребовал блондин. «Я не имел в виду ничего дурного. Ты не прикасаешься никому, кто здесь работает. Такое правило». Может, Рене и был невысок и худощав, но никто не поставил бы ломаного гроша на его более плотного противника. «Хорошо, хорошо. Извинись перед леди. Перед сумасшедшей Сьюки?» Его голос стал недоверчивым. Должно быть, он бывал здесь и раньше. Но, наверное, рука Рене сжалась еще сильнее. И я заметила слезы на глазах блондина. «Прости, Сьюки, ладно?» Я кивнула настолько царственно, насколько смогла. Рене резко выпустил руку блондина и сделал жест, предлагающий ему убраться. Тот не стал терять времени и бросился за дверь вместе со своим спутником. «Рене, я могла бы все уладить и сама», – тихо сказала я, когда клиенты возобновили беседу. «Мы дали повод для сплетен на ближайшую пару дней, но спасибо, что вступился за меня». «Не хочу, чтобы кто-то приставал к подруге Орлены», – сказал Рене как нечто само собой разумеющееся. «У Мерлота славное местечко, и нам всем хотелось бы, чтобы оно таким и оставалось. А еще, знаешь, ты напоминаешь мне Синди». Синди была сестрой Рене. Она перебралась в Батон-Руж год или два назад. Синди была голубоглазой блондинкой. На мой взгляд, наше сходство этим и исчерпывалось. Но мне показалось невежливым говорить об этом. «Ты часто видишься с Синди?» – спросила я. Хольт и его соседи по столу обсуждали счет и положение капитана Шрифпорта. «Время от времени», – ответил Рене и покачал головой в знак того, что хотел бы видеться с ней чаще. «Она работает в кафе при больнице». Я хлопнула его по плечу. «Мне надо работать». Когда я подошла к стойке за следующим заказом, Сэм, глядя на меня, приподнял брови. Я расширила глаза, изображая, насколько меня саму удивило вмешательство Рене. Сэм слегка передернул плечом, говоря о необъяснимости людского поведения. Но зайдя за стойку, чтобы взять салфетки, я заметила, что он достал бейсбольную биту, которую держал для критических ситуаций. Бабушка находила для меня занятия весь следующий день. Она протирала пыль, пылесосила, мыла, а я чистила ванные комнаты. «Интересно, пользуются ли вампиры ваннами?» – думала я, драя ванную ёршем. Бабушка заставила меня пропылесосить диван, чтобы избавиться от кошачьей шерсти. Я выбросила весь мусор, отполировала все столы и для общего блеска протерла еще и стиральную машину с сушилкой. Когда бабушка велела мне пойти в душ и переодеться, я осознала, что она расценивает Билла как моего дружка. Это вызвало во мне странные чувства. Во-первых, бабушка настолько отчаялась устроить мою жизнь, что рассматривает даже вампира в качестве подходящей кандидатуры. Во-вторых, ничто во мне не давало подтверждения такому отношению. В-третьих, Билл легко мог все это подметить. В-четвертых, могут ли вампиры вообще заниматься этим, как люди? Я приняла душ, сделала макияж и надела платье, поскольку знала, что бабушка расстроится, если я этого не сделаю. Оно было из голубого хлопчатобумажного трикотажа с крошечными маргаритками по всему полю. Оно было более облегающим, чем нравилось бабушке, и более коротким, чем Джейсон считал приличествующим для своей сестры. Все эти комментарии я выслушала, когда надела его в первый раз. Я вдела маленькие желтые серьги, высоко зачесала волосы и туго заколола их желтой заколкой бананом. Бабуля кинула на меня столь странный взгляд, что я не смогла истолковать его. Мне ничего не стоило понять, подслушав ее мысли. Но в отношении людей, с которыми ты живешь, такого себе лучше не позволять. Это правило я соблюдала со всей осторожностью. Сама она надела юбку и блузу, которую часто носила на собрания потомков доблестно павших. Они были недостаточно хороши для церкви и недостаточно скромны для повседневной носки. Когда он появился, я подметала крыльцо, о котором мы совершенно забыли. Он вошел как вампир. Только что его не было, и вот он уже здесь. Стоит внизу ступенек и смотрит на меня. Я улыбнулась. «Ты меня вовсе не испугал», — сказала я. Он слегка смутился. «Появляться вот так всего лишь привычка», — признался он. «Я не люблю производить много шума». Я распахнула дверь. «Входи», — пригласила я, и он зашел по ступенькам и огляделся. «Я помню это место», — произнес он, «хотя раньше оно и не было таким большим». «Ты помнишь наш дом?» «Бабуле это понравится». Я повела его в гостиную, зовя на ходу бабушку. Она с достоинством вошла, и я впервые осознала, сколько усилий требовалось от нее поддержания в должном порядке густых белоснежных волос. Эти волосы, теперь гладкими аккуратными завитушками, были уложены вокруг головы, на губах у нее была помада. Билл оказался таким же приверженцем хорошего тона, как и бабушка. Они поздоровались, поблагодарили друг друга, наговорили комплиментов. Наконец Билл уселся на кушетку. А бабушка, принеся поднос с тремя стаканами персикового чая, устроилась в плетеном кресле. Очевидно, предполагалось, что я усядусь рядом с Биллом. Из такого положения трудно выбираться, не подчеркнув его, так что я села рядом с ним. Правда, примостилась на самый краешек, словно готовая в любую секунду вскочить и убежать, например, чтобы долить чая в его стакан. Он вежливо прикоснулся губами к краю стакана и оставил его. Мы с бабушкой нервно глотнули своих. Бабуля не очень удачно выбрала тему для начала легкой и застольной беседы, спросив: «Думаю, вы слышали о странном торнадо?» «Расскажите», — сказал Билл. Его невозмутимый голос был гладок, словно шелк. Не осмеливаясь взглянуть на него, я скрестила руки и уставилась на них. Бабушке пришлось рассказывать о странном торнадо и о гибели крыс. Она считала, что это все ужасно. Но тут уж ничего не поделаешь. При этом мне показалось, что Билл немного расслабился. «Я заехала туда вчера по пути на работу», — сказала я, не поднимая глаз. «К трейлеру. И он выглядел так, как ты себе представляла?» — спросил Билл. И в голосе его прозвучало только любопытство. «Нет», — ответила я. «Такого я и представить не могла. Я была потрясена». «Сьюки, но ты же видела раньше, что бывает после торнадо», — удивилась бабушка. Я сменила тему разговора. «Билл, а откуда у тебя такая красивая рубашка?» На нем были докеры цвета хаки, рубашка-гольф, зеленую и коричневую полоску, начищенные до блеска штиблеты и тонкие коричневые носки. «От Диларда», — ответил он. Я попыталась представить его в торговом центре Монро, где люди, возможно, оборачивались, чтобы посмотреть на столь необыкновенное создание с сияющей кожей и прекрасными глазами. Где он брал деньги? Как он стирал одежду? Собирался ли он в свой гроб дней? Была ли у него машина, или он просто перемещался туда, куда хотел? Бабушке явно понравился такой подход Билла к покупкам. Меня укололо то, насколько она была рада видеть в своей гостиной моего предполагаемого друга. Пусть даже он, согласно научно-популярной литературе, и был жертвой вируса, который заставлял его выглядеть мертвым, бабуля засыпала Билла вопросами. Он отвечал любезно и охотно. Что ж, он был вежливым мертвецом. «А вы родом отсюда?» – осведомилась бабушка. «По отцу я из Комптонов, а по матери – из Лаудермиксов», – с готовностью ответил Билл. Он больше не казался скованным. «Осталось множество Лаудермиксов», – радостно сказала бабушка. «Но, боюсь, старый мистер Джесси Комптон в прошлом году скончался». «Я знаю», – спокойно ответил Билл. «Поэтому я и здесь». Земля вернулась ко мне, а поскольку отношение к людям моего положения изменилось, я решил предъявить на нее права. «Познавали стокхаусов. Сьюки говорит, что ваша жизнь была долгой. По-моему, бабуля очень красиво это преподнесла. Я помню, и он у стокхауса», — сказал Билл к удовольствию бабушки. «Мои предки появились здесь, когда Бунтенс был еще дырой посреди дороги, на краю фронта. И он Астокхаус перебрался сюда с женой и четырьмя детьми, когда мне было всего 16. Ведь он построил этот дом, по крайней мере, отчасти». Я заметила, что когда Билл говорил о прошлом, его голос приобретал другую модуляцию и словарный состав. Интересно, сколько перемен произошло за последний век в жаргоне и тонах английского языка? Конечно, бабуля оказалась на седьмом небе от разговора о генеалогии. Она хотела разузнать все про Иону, про пра-пра-пра-дедушку ее мужа. «А у него были рабы?» – спросила она. «У него были домашние и дворовые рабы. Дома работала рабыня средних лет, а на дворе очень крупный молодой человек, весьма сильный, его звали Минас. Но в основном стокхаусы работали на своих полях сами, как, впрочем, и мои предки». «О, именно это и хотела бы услышать моя небольшая компания. Говорили ли вы с Юки?» Билл и бабушка долго расшаркивались и наконец сошлись на дате выступления Билла перед собранием потомков. «А теперь вы, надеюсь, нас простите, если мы со Сьюки пойдем прогуляемся. Чудесная ночь». Медленно, чтобы я видела его приближение, он подошел ко мне, взял за руку и поднял меня на ноги. Его рука была холодной, твердой и гладкой. Не то чтобы Билл спрашивал у бабушки разрешения, но и не то чтобы и не спрашивал. «Доступайте», — ответила бабушка, дрожа от радости. «У меня еще множество дел. Вам придется напомнить мне все имена местных жителей, когда вы...» Бабушка замолчала, побоявшись сказать что-нибудь не то. «Жили в Бунтенс», — завершила я. «Несомненно», — сказал вампир, и по сжатым губам я заметила, что он сдерживает улыбку. Мы как-то оказались у двери, и я поняла, что Билл поднял меня и быстро перенес туда. Я искренне улыбнулась. Мне нравится все неожиданное. «Мы скоро вернемся», — сказала я бабушке. Не думаю, что она заметила мое странное перемещение, будучи занятой уборкой со стола стаканов из-под чая. «Да вы не торопитесь из-за меня», — сказала она. «Все в порядке». Снаружи раздавалась традиционная ночная опера жаб, лягушек и насекомых. Когда мы вышли во двор, наполненный запахом свежескошенной травы и почек, Билл по-прежнему держал мою руку. Из тени появилась моя кошка Тина и приласкалась. Я нагнулась и погладила ее по голове. К моему удивлению, кошка потерлась о ноги Билла, чему он не стал препятствовать. «Тебе нравится это животное?» – спросил он безучастно. «Это моя кошка», – тихо ответила я. «Ее зовут Тина, и я ее очень люблю». Билл стоял молча, не комментируя, пока Тина не удалилась по своим делам прочь из круга света на крыльце. «Посидим на качеле или в креслах на лужайке. А может, тебе хочется погулять?» – спросила я на правах хозяйки. «Давай пройдемся. Хочется размять ноги». Это заявление чем-то обеспокоило меня, но я двинулась по проезду к двухъярдной окружной дороге, что шла перед нашим домом. «Тебя расстроил трейлер?» Я попыталась сформулировать свои мысли. «Я чувствую себя... хрупкой, когда думаю о трейлере. Ты же знала, что я силен». Я покачала головой. «Да, но я не осознавала твои силы в полной мере», — сказала я. «И твоей фантазии. За долгие годы обретаешь умение скрывать то, что ты сделал». «Ах, вот как! Видно, ты убил целую толпу людей». «В какой-то мере». Его голос намекал, что он имел отношение к тому, о чем говорит. Я спрятала руки за спину. «Ты был более голодным, когда только что стал вампиром. И как это произошло?» Этого он не ожидал. Несмотря на темноту, я почувствовала на себе его взгляд. Нас окружал лес. По гравию шуршали только наши шаги. «Что до того, как я стал вампиром, это слишком долгая история», — сказал он. «Да, я несколько раз убивал случайно, когда был помоложе. Понимаешь, я не мог быть уверен, смогу ли я снова поесть и когда. На нас всегда охотились. А такой штуки, как искусственная кровь, еще и в помине не было. Да и людей тогда было не так много. Но, будучи живым, я был хорошим человеком. Я имею в виду перед тем, как заразиться вирусом. Так что старался вести себя цивилизованно, выбирая в качестве жертв плохих людей, и никогда не питался за счет детей. По крайней мере, никогда не убивал ребенка. Теперь все не так. Я могу зайти в дежурную больницу в любом городе и добыть синтетической крови, хотя она и отвратительна на вкус. Или же могу заплатить шлюхе и получить достаточно крови, чтобы хватило на пару дней. Или могу очаровать кого-нибудь, так что мне позволят укусить себя из любви, а потом позабудут об этом. Да мне не нужно теперь так много, как раньше. Или встретишь девушку с разбитой головой, — сказала я. Ну, ты была только десертом, едой были ротеи. Вот и пообщались. Ох, — произнесла я, задыхаясь, — дай минутку передохнуть. И он действительно позволил. Ни один человек из миллиона не дал бы провести столько времени в молчании. Я открыла свой ум, полностью сняв стражу, и расслабилась. Его тишина омывала меня. Я стояла, закрыв глаза, дыша с облегчением, которое было слишком велико для слов. «Теперь ты счастлива?» — спросил он, словно поняв это. «Да», — выдохнула я. В тот момент у меня было такое чувство, что совершенно не важно, что сотворило это создание. Но покой был бесценен после того, как во мне всю жизнь звучали чужие голоса. «Мне тоже очень хорошо с тобой», — признался он, удивив меня. «Почему так?» — спросила я сонно и медленно. «Нет страха, нет спешки, нет осуждения. Мне не нужно очаровывать тебя, чтобы ты вела себя спокойно, и с тобой можно говорить». «Очаровывать?» «Вроде гипноза», — объяснил он. «Все вампиры в той или иной мере это используют. Потому что для получения пищи, пока не была изобретена синтетическая кровь, нам приходилось убеждать людей, что мы безвредны, или что они нас не видели, или что видели нечто другое». Со мной это тоже работает?» «Конечно», — удивленно сказал он. «Ладно, попробуй. Смотри на меня». «Но ведь темно». «Неважно, смотри мне в лицо». Он выпрямился и стал смотреть на меня. Руки слегка касались моих плеч. Я видела слабый блеск его кожи и глаз и глядела на него, ожидая, начну ли я кричать, как цыпленок, или стаскивать с себя одежду. Но ничего не произошло. Я ощутила только почти наркотическую расслабленность от того, что он был рядом. «Ты чувствуешь мое влияние?» – спросил он, слегка задыхаясь. «Нет, прости», – смиренно ответила я. «Я только вижу твое свечение». «Ты его видишь?» – я снова его удивила. «Ну да. А разве не все это видят?» «Нет. Странно, Сьюки. Но раз ты так говоришь, а можно посмотреть, как ты левитируешь?» «Прямо здесь?» – я позабавила Билла. «Почему бы и нет? Или есть причина?» «Да нет, никакой». Он отпустил мою руку и стал подниматься. Я испустила вздох чистого восторга. Он поднимался во тьме, сияя в лунном свете, точно глыба белого мрамора. Поднявшись фута на два над землей, он начал парить. Мне почудилось, что он улыбается. «И вы все способны на нечто такое? Ты можешь петь?» «Нет, совершенно не умею». «Вот так и мы не можем делать одно и то же». Билл медленно опустился и встал на землю без толчка. «Большинство людей брезгливо относятся к вампирам. Похоже, ты не из большинства». Я пожала плечами. «Кто я такая, чтобы брезговать теми, кто чем-то отличается от общего уровня?» Похоже, он понял, потому что после паузы, когда мы возобновили прогулку, Билл сказал: «Тебе всегда приходится нелегко». «Да, всегда». Я не могла сказать иначе, хотя и не собиралась жаловаться. Когда я была совсем маленькой, было хуже всего, потому что я не знала, как ставить защиту, и слышала то, что не должна была слышать, а потом повторяла услышанное, как и всякий ребенок. Родители не знали, что со мной делать, особенно это смущало моего отца. Наконец, мать отвела меня к детскому психологу, которая точно знала, что я собой представляю. Однако и она не решилась это признать и морочила голову моим родителям утешениями, что я читаю язык их тел, что я очень наблюдательна, а потому думаю, что читаю мысли окружающих. Конечно, я не могла признать, что я буквально слышу людские мысли, поскольку это не совпадало с ее представлениями о мире. Я плохо училась в школе, поскольку мне трудно было сосредоточиться, когда все остальные этого не делают. Но когда проходили тестирование, я показывала хорошие результаты, поскольку остальные пытались сосредоточиться на ответах и давали мне возможность наверстать упущенное. Иногда им казалось, что я ленива и не делаю уроки. Иногда учителям казалось, что я просто не в состоянии освоить программу. Ой, да ты не поверишь, сколько было мнений. Мне приходилось проверять глаза, уши каждую пару месяцев, а еще сканирование мозга. Тьфу! Моим родителям еще и пришлось оплачивать все это. Но они никогда не могли признать простой истины, по крайней мере, внешне. Но внутри они знали? Да. Однажды отец пытался решить, стоит ли доверять человеку, который собирался открыть магазин автозапчастей. Он попросил меня посидеть с ним, когда тот придет. Когда этот тип ушел, отец вывел меня из дому, посмотрел в сторону и спросил: «Сьюки, этот человек говорил правду?» Это было очень странно. «Сколько тебе было лет?» «Наверное, меньше 7, потому что они умерли, когда я была во 2-м классе». «Как это произошло?» «Наводнение. Они оказались на мосту к западу отсюда». Билл промолчал. «Конечно, он-то повидал множество смертей». «А тот человек лгал?» – спросил он спустя несколько секунд. «Ну да, он собирался взять у отца деньги и сбежать». «Да у тебя дар». «Дар, конечно». Я почувствовала, как опустились уголки моего рта. «Он отличает тебя от прочих людей». «Рассказывай». Минуту мы шли молча. «Так ты совершенно не считаешь себя человеком?» «Очень долго не считал». «Ты веришь, что утратил душу?» Так проповедовала о вампирах католическая церковь. «Откуда мне знать?» — ответил Билл почти небрежно. «Очевидно. Он так долго копил это в себе, что теперь оно стало привычной мыслью». «Я сам так не думаю». Во мне есть нечто, далекое от жестокости убийств, несмотря на все эти годы, хотя бывает по-всякому.